Алло, алло. Алло, говорит Павлёк. Александр, добрый день. Мы бы хотели вас пригласить на роль Дед Мороза, а мы вам за это нальем. Будете играть? Я же не пьющий. А мы вам нальем безалкогольной водки. Да я не пьющий, мне хоть какая она. Ну, хоть алкогольная, хоть безалкогольная. Для детишек у нас Сереженька Поздняков и Женечка, вы знаете Давыдова? Вы знаете, они хотят, чтобы вы им сплясали, спели. Вы же умеете. Да у меня ноги не двигаются. Если бы двигались ноги, я бы давно уже плясал бы возле кристалла бы. А мы вам лапти подарим, новые валенки. Да зачем мне лапти? Ноги не двигаются. Ты понимаешь это? Они в лаптях. Тут хоть что одень, хоть валенки, хоть лапти. Ноги не двигаются. Жалко, жалко очень. А мы вас давайте на коляске тогда довезем. Мы подъедем на мотоцикле. Внимание, на немецкий.